Глава четвертая. Яна. Я озадаченно уставилась на Ингара, замечая, как в его глазах скользнула обреченность. Интересно, что за чары не позволяют ему или кому-то еще рассказать об обряде Линары? Даже Ардагарий в какой-то момент нашего разговора заметно напрягся, а Лар и Тор замерли с бокалами вина, так и не сделав глотка. И я не я буду, если не докопаюсь до истины. С чего бы начать? Яна, у тебя нет вопросов? Ардагарий чуть наклонился, ожидая ответа, но тут раздался страшный грохот и женский визг. «Опять!» — устало заметил он, поднимаясь. «И что на этот раз? Лар, Торн, идем разбираться. Я вернусь чуть позже, когда выясню, какой из твоих чудесных зелий, ведьмочка, снова сработала». Я виновато опустила глаза и сильнее прижалась к Ингару. «Уж он-то меня точно никому в обиду не даст». Едва драконы ушли, как мы, не сговариваясь, потянулись друг к другу, целуясь и в перерывах шепча нежные глупости. «Так никогда не поговорим», — заметил Ингар, прокладывая дорожку из поцелуев по моей шее. «Ах да, у меня много вопросов», — прошептала я, отрываясь и не пытаясь отдышаться. «Наверное, хочешь начать с истории о Заране?» — поинтересовался суженый, ласково поглаживая по щеке. «Да, пожалуй». Дверь неожиданно распахнулась. Ардагарий прошел в комнату, налил вина и выдохнул, прежде чем его выпить. Как-то быстро он вернулся. Уже устранил последствия моего колдовства или просто оставил Торна и Лара разгребать? Правитель Рогонрата сел в кресло напротив нас, выдохнул. «Ингар, тебя зовет Дэнэ». «Прямо сейчас?» Он удивился и обнял меня крепче, явно не желая отпускать. «Да, уж не знаю зачем, но игнорировать не стоит. Дэнэ редко просит о подобных встречах». Владыка драконов покосился на сына, тот посмотрел на меня. «Не будешь сердиться?» «Нет, конечно», — поразилась я. «Хотя оставаться наедине с Ардагарием не хотелось, но выбора не было». Ингар легко коснулся моих губ, поднялся и пересадил меня в кресло, а сам покинул зал. «А что у вас там случилось?» — полюбопытствовала я. «У леди Вин на голове выросли мухоморы». Я вытаращилась на владыку, хмыкнула, немного поерзала и уточнила: «Это как?» «Понятия не имею. Отправил Торна и Лара вместе с ней к целителям. Их ведь рук дело. Я причитаний вышеупомянутой леди не вынесу». И на меня опять так посмотрел, что побежали по спине мурашки. Даже захотелось сбежать и спрятаться. Теперь понимаю, в кого Ингар пошел и внешностью, и характером. «О чем ты хотела спросить моего старшего сына?» «О Заране. Как он дошел до предательства?» Ардагарий добавил в бокал вина, поднес глазам, посмотрел на свет. Сейчас позой, жестами и даже тем, как он щурил глаза, правитель Рогонрата напоминал хищника. Он неожиданно отставил напиток и поймал мой взгляд. «История долгая, непростая. Ты уже знаешь, что значит Ирия для дракона, Яна», — кивнула, не спуская с него взгляда. «Впрочем, начинать надо не с этого». Ардагарий поправил выбившуюся из хвоста на затылке прядь и принялся рассказывать. «Граханы всегда были нашими союзниками. Мы вместе защищали границы королевства драконов и земли колдунов, помогали и поддерживали друг друга. У наших народов много общего, если посмотреть. Драконы и граханы по большей части воины и маги, и нас боятся другие расы. Слишком много силы, слишком непредсказуемы в действиях. Усмирить и покорить нас нереально. Пробовали, поверь. И случилось, но это совсем другая история. С граханами драконы роднились, если до определенного времени не встречали свою Ирию. Это такая редкость — найти суженую или суженого?» «Суженную», — поправил он. «Выбирать может только мужчина-дракон, и благодаря древней магии, заложенной в крови, до боли влюбляться. Так решили за нас боги. Если дракон встретил суженую к другим женщинам, он не пожелает даже прикоснуться. Видит только одну — свою Ирию, боготворит, сходит по ней с ума. Не может надышаться, по крайней мере, пока жива связь. У вас с мамой Ингара, Тора и Лара тоже была... Она... То есть... Да. Встретить Ирию, как ты уже заметила, можно редко, Яна. В них почти перестали верить. Не проводить же жизнь одному, если судьба не окажет милость. Так думал и я, позволяя драконам родниться с граханами. Кровь смешивалась, оба народа становились сильнее, одареннее. Вы планировали поженить принцессу Граханов и Ингара? Ардагари отпил вина, на мгновение задумался и продолжил. Надеялся на подобный исход. Мой сын, будущий правитель, сильный и смелый. При этом не забывает о милосердии, весьма великодушен и щедр. Да, Ингар именно таков, не поспоришь. Правда, иногда кажется жестким и непримиримым, но ведь воспитание, обязанность и обстановка, в которой растешь, тоже накладывают отпечаток. Будь мой дракон иным, Заран остался бы жив и натворил столько бед. И Леринара же, младшая принцесса Граханов, спокойна, как морская волна. Ей удалось бы удержать его от тьмы, с которой дракон рождается и умирает. Правда, тогда Рагонрад остался бы под куполом. С этим я почти смирился. Кто сказал, что именно Ингар вернет все на круги своя? А при чем тут купол? Это, опять же, другая история. Давай вернемся к Граханам. Я рассказал, какие отношения у нас складывались на протяжении нескольких лет. И с Зараном я был дружен. Мы вместе охотились, прикрывали друг другу спину в бою, выходили из таких передряг. Однажды он влюбился и предложил мне стать свидетелем на церемонии бракосочетания. И не выдержала я, так как Ардагари замолчал. Я увидел Лорель у алтаря Яна. И до сих пор, словно было вчера, она стояла в алом платье с золотой вышивкой, с перевитой лентами черной косой, такая нежная, хрупкая, сияющая, и ждала Зарана. А мне хватило мгновения, чтобы встретиться с ней взглядом и сгореть в пламени. Мир исчез, рассыпался. Я с трудом сдерживал силу, которая рвалась к ней, желая оплести, сделать моей парой. Вот так? Сразу? Да. Но я отступил. Шагнул назад. А потом еще и еще. Навсегда отказываясь от счастья. Болезненно глуша инстинкты, не желая предавать верную дружбу. Те несколько минут, пока Лорель стояла рядом, но была далека, как никогда, я пережил с трудом. Когда Заран приблизился к алтарю и поравнялся с нами, вздрогнул. Сначала посмотрел на меня, лучшего друга, потом на Лорель. Он понял все сразу. Слова оказались не нужны. Даже согласись, девушка, выйти за него замуж, для меня жизнь покатилась бы в бездну Архарна. Заран развернулся и ушел, не сказав ни слова. Он помолчал, потом тряхнул головой, словно отбрасывая эти давние страдания, и продолжил. И я шагнул к растерянной, ничего не понимающей Лорель, опустился на колени, уткнулся в ладони своей избранницы. Не помню, что шептал. То ли молил о прощении, что разрушил ее счастье, то ли благодарил богов за Ирию. Лорель плакала, но не отказывалась от брака с правителем драконов. Я до сих пор помню, как дрожали ее руки в моей ладони. Такие хрупкие, нежные пальцы. Лорель была для меня всем, Яна. Я потрясенно уставилась на владыку драконов. Горлу подкатил ком, на глаза навернулись слезы. Ардагари улыбнулся, покачал головой погруженные воспоминания. Сначала я даже не верил в случившееся. Думал, разрушил счастье не только друга, но и самой любимой, самой желанной женщины на свете. Однако все оказалось иначе. Лишь спустя год, когда у нас родился Ингар, Лорель созналась, что брак с Зараном для ее рода был выходом из непростой, весьма постыдной ситуации. Ее семья попала в долговую яму. Заран согласился выплатить деньги в обмен на брак. Он... Его тоже нельзя осуждать. В Лорель невозможно не влюбиться. Она не испытывала к темному колдуну никаких чувств, а в меня с первого взгляда. Ардагари поднялся, успокаиваясь, прошелся по комнате, распахнул окно, тяжело дыша, облокотился о подоконник. Я думал, Заран меня простил и понял, Яна. Но, как оказалось, его боль переросла в ненависть. То есть он из мести убивал ведьм, уточнила я, не улавливая связи и все еще потрясенная рассказом дракона. Да. Но при чем тут... У каждого народа есть вещь, полная чар. У оборотней — это лисья удача, ты уже о ней знаешь. У граханов — лунный камень. У людских магов — амулет, сделанный из звездного серебра. У морского народа — озеро, которое ты очищала. Похоже, от владыки драконов не укроется ничего на свете. Даже мои маленькие тайны. Их сотворили боги, когда только создавали этот мир. Сила волшебных артефактов не только питала народы, в которых пробуждался дар, но и позволяла раскрывать свои возможности. А у драконов тоже был такой артефакт, поинтересовалась я, не выдержав и от нетерпения кусая губы. Разумеется, книга, в которой записаны наши знания, Яна, спокойно отреагировал Ардагари. И куда она делась? Что с ней стало? Правитель драконов горько усмехнулся. «Полагаю, до второй книги, которую попросил для тебя мой старший сын, ты не добралась». «Это про войну с оборотнями?» — удивилась я. «Да». Я с любопытством покосилась на Ардагаре, тот покачал головой и вздохнул. «Боюсь, окажусь предвзятым, но другого выхода нет. Расскажу тебе еще одну историю». Я слушала правителя Раганрата и с трудом приходила в себя. Оказывается, раньше драконы и оборотни дружили. Они заключали союзы, поддерживали торговые отношения, защищали земли от нечисти. Драконы часто нанимали оборотней, если было необходимо найти какую-то вещь, ведь как ни крути, а хвостатые лучшие ищейки. А потом дед Ардагария Лиссандр встретил Ирию. На тот момент он уже несколько лет был вдовцом. Брак с Равайной, граханкой, заключился по обоюдному согласию, но о чувствах в паре не шло и речи. Их просто не было. Договоренность. Политически выгодный союз. Не больше. Вскоре Равайна умерла, подарив Лиссандру сына и оставив мужа на троне драконов. Правитель Раганрата не верил, что встретит истинную любовь. Он воспитывал сына, управлял королевством. Если бы не случайная встреча с оборотницей, так бы и жил дальше, не зная горя. А тут Ирия. Само слово уже означает для драконов отсутствие выбора. И все бы ничего, но девушка оказалась нареченной вожака лисов. Ты наверняка о ней слышала от своего фамильяра. Он внук Лиссандра и Лайсы. Как видишь, с твоим фамильяром у нас общий дед. И мы, пусть и дальние, но родственники. Я кивнула, хотя эта информация укладывалась в голове с трудом. А дракон продолжил рассказ. Дед Ардагария, Лиссандр, честно сознался Фенру, вожаку клана Лис, что испытывает к Лайсе чувства. Предлагал откуп и часть своего королевства. Был готов отказаться от власти, лишь бы Ирия осталась с ним. Да только Фенр не собирался отдавать своего. Тогда Лиссандр похитил девушку и женился на ней. Это привело к войне. Уж не знаю, каких богов дед молил, но он заплатил за эту любовь великую цену. Всю свою магию до последней капли, всю силу отдал богам, лишь бы они укрыли его Ирию, защитили от бед. Голос Ардагария звучал глухо, но я слышала каждое слово. Как оказалось, благодаря этим чарам Лиссандр и Лайса скрывались почти 2 года. Но для них это время превратилось в целых 20 лет. Никто не знает, как моему деду удалось скрыть подобное и какое зелье выпросил у богов, привязывая к себе Лайсу. Но когда магия исчезла, Ири и Лиссандра, полагаю, пришла в ужас. Девушка любила Фенра, а тот искал ее все это время, сдерживая гнев и не конфликтуя с драконами. Даже боюсь представить, чего это ему стоило. Только в какой-то момент вожак оборотней потерял надежду, и на границе Раганрата началась война. А что потом? Лайса и Лиссандр вернулись не одни. К тому времени у них родился и вырос сын. Так как в моем деде не осталось магии, он принял силу матери, стал оборотнем и практически сразу встретил свою пару. «Это были родители Лиса?» — шепотом спросила я. «Да». Война уже длилась несколько лет. Фенр просил Лайсу вернуться, но Лиссандр не отпускал. Чары действовали, он удерживал Ирию силой. И однажды она не выдержала. Попросила богов о свободе, готовая заплатить за нее любую цену. Ардагари снова замер, допил вино и потер виски. Выглядел он уставшим и измученным. Она заплатила Яна. Боги сняли остатки чар. Лайса отправилась к Фенру, чтобы увидеть, как он упал на землю, смертельно раненый клинком одного из драконов. Думаю, Лайса была в отчаянии, раз решила покарать весь народ драконов. Об оборотнях она, полагаю, не думала. Так же, как не предполагала, что в войну вмешаются боги. Лайса вернулась к Лиссандру, оплела его сладкими речами, сказав, как нежно и сильно любит, выведала все о книге, дающей нам силу, и похитила ее. Фолиант по родовой магии так плохо охранялся? Как ей это удалось? Она из рода Лис, ведьма. Тебе ли не знать, на что они способны? Я глупо моргнула, вспомнила о своем фамильяре. И где же книга? В тот момент, когда она исчезла, наша магия пошла на убыль. Драконы пришли в ярость. Мы сжигали деревни оборотней, уничтожая все на своем пути. Но разве наша вина, что у нас в крови течет особая магия, и, встречая Ирию, мы перестаем быть собой? «Вы не правы, Ардагари», — тихо заметила я. «Ингар сдерживается со мной, значит, возможен, мой сын тебя любит. Магия лишь усиливает его чувства». Они как будто проходят через множество кристаллов, отражаясь, увеличиваясь. Если бы в Ингаре преобладала только жажда обладания Ирии, я бы через пару месяцев нянчил внуков. Впрочем, согласен, с тьмой внутри себя можно справиться. Трудно, но реально. Я бы не довел свой народ до войны ради любви, не обрек бы на то существование, которое мы влачим сейчас. Ты хочешь знать, что случилось потом? Лиссандр и Лайса объединились, вспомнила я рассказ Лиса. Они не спасли своих детей, не смогли или не успели, не знаю, но спрятали внука, твоего фамильяра, да, и погибли. Ардагари, а почему ваше королевство под куполом? Что ж, тебе стоит узнать и окончание этой истории. Когда Лиссандр и Лайса погибли, в разгар битвы на землю спустились боги. Они хотели разобраться в происходящем и прекратить кровавую бессмысленную бойню, в которой один народ губит другой. А мы были так поглощены яростью, что даже не заметили их. Ого! Я так впечатлилась, что подвинулась к владыке драконов поближе, ожидая развязки. Они наказали всех, Яна. Драконов лишили крыльев, ужесточили условия создания пар с ириями, заперли королевство под защитным куполом. «Навечно?» — поразилась я, чуть не подскочив от ужаса. «Нет. Напоследок мы получили пророчество. Оно гласит, что один из драконов правящего рода встретит Ирию, и если сможет ее удержать, а она искренне полюбит его в ответ, эти чувства станут ключом к нахождению книги драконов. То есть Ингар... Да, этот ненормальный готов отказаться ради тебя даже от власти, рявкнул Ардагари, поднимаясь. А к ней я готовил его с рождения. Где-то вдали раздался гром, послышался странный шорох, а потом все стихло. Я сидела, ни жива, ни мертва, не зная, что делать и что говорить. Все-таки гнев владыки драконов выглядел пугающе. А оборотни? Наконец спросила тихо. Их тоже наказали боги? Да. Народ твоего фамильяра оставили без магии. Одаренные могут творить заклинания лишь раз в месяц. И когда это осознали люди, которые всегда побаивались оборотней, их стали истреблять. За ними охотились так, как никогда не пытались поймать даже темных колдунов. Проявил слабость, стал легкой добычей. У людей и их магов все просто. Чересчур. Я немного помолчала, подождала, когда владыка драконов окончательно успокоится, снова выпьет вина, зыркнет на меня устрашающе и уточнила. А какую роль в этой вашей жутко запутанной истории играют ведьмы? Заран хотел найти волшебную книгу, где сосредоточена магия драконов. Он жаждал мести. Окажись наша реликвия у него, боюсь и представить, что стало бы с драконами. Полагаю, Заран добыл сведения о ее местонахождении. Правда? Да. Мы с Нарингардом отыскали в покоях его брата свиток, где был четко расписан ритуал, позволяющий найти книгу, и то, что для него требуется. И что же? Глухо поинтересовалась я, заранее зная ответ. Сила 42 ведьм. И скольких он? 41. Понял мой вопрос владыка. А я попыталась перестать дрожать, кусая губы и сжимая побелевшими пальцами обивку кресла. 41 ведьма убита ради власти над другим народом. Из мести дракону, который встретил Ирию, в голове не укладывается. А 42-й могла быть я. И тогда думать об этом совсем не хотелось. Только наша сила или еще лисья удача. Я говорил с Ингаром, у которого она оказалась, а потом с Александрисом. Твой фамильяр подтвердил, что за ним охотились темные колдуны. К слову сказать, все погибшие граханы, за которым гонялись перед балом по болотам и пустыням Анарингард и Ингар, так или иначе, помогали Зарану. Это мы и выяснили после его смерти. А я вот о таком слышу впервые. Ингар опять не посвятил меня в детали. Бережет, что ли? И от этой мысли на душе вдруг стало так светло и легко, что я с трудом сдержала улыбку. То есть... «Сила ведьм» и «Лисья удача»? Я задумалась, вспоминая пророчество, сказанное отцом. Не только. Еще Зарану требовался твой ключ. Он открывает любые двери, ведьма. И, насколько я могу судить, самый сильный из тех, что существовали. Уж где его делали? Подозреваю, ковали его боги в своих небесных чертогах, а силу увеличивали твои предшественницы. В него вложена не только магия, но и отголоски эмоций и чувств ведьм. Не зря я ощущала, что ключ не просто сильный артефакт. Теперь отец Ингара подтвердил мою догадку. «И что вы теперь намерены делать?» — тихо спросила я. «Уж точно не совершать этот чудовищный ритуал». Отрезал Ардагари, явно давая понять, что догадывается о ходе моих мыслей. О нем знают четверо. Я, Нарингард, Ингар и ты. Полагаю, понимаешь, что никому не стоит рассказывать. Я понимала, но думала о Лисе. «Фамильяру можешь». Опять прочитал мои мысли владыка драконов. И как ему это удается? Глядишь, он и подскажет способ отыскать книгу. Жаль, что Лайса и Лиссандр спасли ему жизнь, но унесли за грань тайну, где спрятано наше сокровище. Их даже не призвать. Граханы пытались, и не раз. Я прикусила губу, покосилась на отца Ингара и созналась. Кажется, я знаю, где она спрятана. Ардагари подавился вином, закашлялся и вытаращился на меня. Когда Заран умирал, хлынули призраки. Они не могли уйти, не ответив на один вопрос того, кто их освободил. Среди них был мой отец. Владыка драконов моргнул и замер. И я спросила их о воздушном замке. О чем? О воздушном замке. Вы о нем не слышали? Я всегда его считал выдумкой. Мне дадите о нем почитать? Тут же поинтересовалась я. Владыка озадаченно кивнул. И с чего ты решила, будто книга драконов там? Я вздохнула. А где же еще ей быть? Крылья у вас отобрали, а как без них попасть в воздушный замок? Недостижимая мечта, и правда. Где? — удивился Ардагарий, явно поражаясь моей логике. И вдруг сощурился так, что глаза сверкнули особо ярко. Сознаешься, кто надоумил спросить призраков о воздушном замке? Должен же я знать, кому обязан... «Ну, кто из богов решил помочь драконам?» — прямо спросил владыка. «Умен, однако». «Лировир», — сдала я бога удачи. Ардагарий поставил кубок с недопитым вином, потер виски, явно переваривая услышанное. «Значит, оборотням помогает Гриравир, бог равновесия. Он тоже не подарок, разумеется. Ворчун еще тот. Но с Лировиром точно будет весело. Не заскучаешь. Наверняка ты встречала его не один раз», — полюбопытствовал он. «Думаете, я бы сама к драконам попала?» — улыбнулась в ответ. «Или Ингар продержался бы так долго с сильными ранами?» «Вот же хитрец! Попросишь его ко мне заглянуть?» «А вы не сердитесь? Не то чтобы я очень любила Лировира, но не желала ему неприятностей». А Ардагарий вполне мог их устроить одному незадачливому богу. У меня нет выбора. И если он велел спросить именно про воздушный замок, значит, книга драконов там. Но добывать придется самостоятельно. Владыка снова сощурился и весело посмотрел в окно. Придется в его честь строить храм. Помогает же. Яна, а что тебе сказал отец про воздушный замок? Разумеется, он хочет это знать. Да я и не думала скрывать. Его откроют ведьма и два заклятых врага, которые решатся заключить перемирие. У одного из них будет ключ, у второго — сокровище, у третьего — дар найти путь. Если отыщете туда дорогу и распахнете двери, один из народов вернет давно утраченное, второй обретет надежду на возрождение. Будут прощены те, кто этого так жаждет, и небеса станут открыты для тех, кто однажды потерял крылья, — процитировала я. С минуту владыка драконов сидел ошеломленный и растерянный, а потом улыбнулся. Два заклятых врага. Полагаю, оборотни и драконы. Лис и Ингар, — тут же поправила я. Они уже смирились с существованием друг друга. Ардагарий кивнул. «Вернет давно утраченное...» Речь точно о книге. «И небеса станут открыты. Как много я бы отдал, чтобы иметь крылья!» Отец Ингара поднялся, поправил ворот рубашки. «Мне есть о чем подумать, Яна. Спасибо, что не отказываешься помогать». Пожала плечами, чуть улыбнулась. «Я счастлив за Ингара. Когда все обдумаю, мы поговорим и обсудим, как действовать. К воздушному замку придется искать дорогу. Не возражаешь, если посоветуюсь с граханами?» Ошарашенная последним вопросом, я заторможенно кивнула. «Вот и славно. Ингар, «Заходи уже, я прекрасно знаю, что ты вернулся через 10 минут после того, как ушел, и слышал весь наш разговор. Как видишь, я твою Ирию не покусал». Я открыла рот, потом закрыла и уставилась на окно, в которое прыгнул Ингар, оказываясь в комнате. Волосы были растрепаны и слегка влажные, будто после дождя. Принц накинул легкий плащ с капюшоном, а в руке держал продолговатый свиток. «Оставляю вас. Надеюсь, хорошо проведете время. Сдается, тебе, Яна, тоже есть о чем подумать». Я кивнула, не спуская глаз с Ингара. Стоило ему появиться в комнате, как внимание моментально переключилось с Ардагария на моего дракона. Не подозревала, что могу так сильно соскучиться за столь короткий срок. «Будем через залы идти к выходу или воспользуемся окном?» — поинтересовался Ингар. «Для чего нам наружу и почему у тебя волосы мокрые? Насколько я помнила, дождя не было. Или я так увлеклась разговором с отцом Ингара, что ничего не заметила? Пришлось левитировать к облакам, чтобы наложить на твой подарок особые чары», — пояснил он. «На мой подарок?» «Да», — улыбнулся он так, словно сам был этим подарком. «Впрочем, я бы не возражала. Думаю, ты захочешь его опробовать, а одну я тебя не отпущу. Держи, разворачивай и рассматривай», — протянул Ингар сверток. «Это от меня, братьев и отца. Дайны помог подобрать материалы и наложить заклинания. Надеюсь, понравится». Я удивленно взяла сверток и тут же его начала разворачивать, предвкушая, чем же меня решили отблагодарить драконы. Ингар. «Дайне, а Яне точно придется по вкусу наша задумка? Кто-то стал задумываться о желаниях своей суженой?» По-доброму улыбнулся наставник, затем щелкнул пальцами, собирая разложенные части вместе. «Во всех возможных защитных отварах твой сюрприз искупался. Заклинания уже были наложены, повторять их смысла нет. А драгоценные камни? Почти все растер в пыль, закрепил магией. Активизируются при взлете. Тут два камня. Первый, этот вот, Дайна прикоснулся к черному опалу, надо просто потереть. Так ты всегда почувствуешь, что твоя Ирия в опасности». «Но переместиться не смогу», вздохнул я. «Я работаю над амулетом перемещения, но это требует времени и сил». Мне послышалось, или Дайна пытался оправдаться? Странно как-то. «На опал же наложены направляющие чары и маячок. Если у тебя появится возможность переместиться, ты сможешь найти свою Ирию». Я кивнул, рассматривая второй камень, изумруд с золотистыми крапинками. «А этот для чего? Создает защитный купол?» «Еще лучше, братец!» — раздался голос Лара, который вошел в мастерскую Дайны. «Сбежал от своей подопечной? Хорошо, что отец у Яны и не узнает. Он увеличивает рукоять в 5 раз. Это еще зачем? А фамильяры русалки у Яны не живут?» Я нахмурился, так как об этом даже не подумал. «Лови-ка!» — кинул брат лазурит на серебряной цепочке. «Для грозы и молний, тут же понял я. Только где им взяться?» «Думаешь, твоя ведьма не доведет нашего отца?» — хмыкнул Торн. Я с трудом подавил вздох и был вынужден согласиться с этим доводом. Надо лететь и создавать последние защитные чары, как раз от молнии и грома. Потом выпил 10-минутное зелье левитации. На вкус примерское, но деваться некуда. Смешно. Единственная возможность подняться в небо. Оттолкнулся и вылетел в окно ловить молнии. «Отец использует амулет силы через 3 минуты!» — крикнул вдогонку Торн. «Я же глубоко дышал, поднимаясь к самым облакам, отталкиваясь от воздуха, старался сохранить равновесие и чувствовал себя при этом весьма глупо. Стоило замереть, как вблизи сверкнула молния. Я выпустил камень, направил прямо на нее. Грозовой удар повторился, полностью впитываясь в лазурит. Рванулся вниз, зная, скоро зелье перестанет действовать. Кто бы мог подумать, что я способен согласиться на подобную авантюру? Но что дарить моей Ирии, ведьмочке, сладкой моей девочке, чтобы ее порадовать? Платье и драгоценности и так будут, но они банальны. А этот сюрприз, который мы вместе с Торном и Дайне обернули в бумагу и перевязали бечевкой, сделан искренне, от сердца, и, надеюсь, придется Яне по вкусу.